Вести Иисус аштесь Генесарет эрке чириса. Пазонь валунть маря монзо киса, ломатни эцесть мала зонзо. Иисус несь ведь чиреста кавту венчть. Калонь кунды цятне листь венчста, ды йорвалесть алтымаст. Иисус совась вейки венчентень, конасюльне Симонунь, ды мерь сонензе, а ламуду уемс эрке чирестынть. Теде мейле Иисус, венчсэнть озаду аштезь, кармась тосто ломатнень тонавтому. Зярду Иисус прядезе тонавтоманзо, мерь Симоннэнь. Уйцеде домка тарков, ды каинг алтыманг калонь кундамга. Симон каршунзу мерсь. Тонавтыця, меньвень перть важу динек, ансек мезьяк эзинек кунда. Ялатеки мон тагу нолда сынь алтыматнень, тонь меримат кунсулузь. Сынь истя тесть как, ды кундасть зняро калт, миг алтыматни кармасть сезневеме. Сынь кеце, аволязь, тердизь лездаму, лия венчсты ялгатнень. Сетне уйсть, ваксузост, ды пряс пештизь калсо, кавонест венчнень. Венчне миг кармасть ваяму. Тенеизь, Симон Петра, прась Иисусунь икелев, куманжа лангс, ды энял дозевсь. Кадумак азурум, эдьмон пежит иван. Истяламо кундазь калтнаде Симон, ды сонзалия ялганзо, абунгать ды тандацть. Истяжу тандацть Яков ды Иоанн, завдеен цюранзо, конат кунсесть калт Симон Марто вейсы. Иисус мер Симоннэнь. Или опели, те чистынь саезь, тон кармат улеме, монень ломанень ветицякс, аволь калунь кунтицякс. Сын таргизь венчнень, эрке чирентень, кадызь весемень, де тусть Иисус мельга. Иисус, кодому бути ошсо, васть сломань, кона прясто пилькс вельтязель проказа ормасу. Зярдусон нейзе Иисусунь, пульзязь икелензе, сюкунясь модас, ды кармась энял дому. Азуро, улиндерей мелеть, монтунить ваньськав туван. Иисус венстизе кедензе, токизе сонзе, ды мерсь. Ули мелем, ваньськат. Ормась нейке же, кадызе середитянь. Иисус кармавць тензе. Вант, кинингак теде, иля ёвтне. Азю попнынь. Ды вангшновтык прят. Теде мейле, ванськадомат кисы, кант пазунтень казни. Истя эряви теймс Моисеень, коень коряс. Теньсы тон невцак ломатненень, эсь шумбрал гадумат. Сидия келейсты срались Иисусту кулясь. Ламодояк ламу ломанть, пурнавкшной сонзы перька. Сонзы кунцулому ды шумбрал галями, эсист орматнеде. Иисус жо сеецте тукшнось чаво тарков, де тосо ознокшнось. Весть, зярду Иисус тонавць пуромоснень ютксо, сонзе кунсулость фарисейть как, де койсь тонавтыцят как, конатсасть галилеянь, де иудеянь веси велетнесте, де Иерусалимсте як. Азорунь виесь ульнесь Иисусонь эйсе, секс как сон шумбралгавць середицятнень. Зяра я цёрат, ацаму лангсо кань сонензе мадезь ломань, кона сэрець катар ормасо. Сував тыксылізь середіцянь кудоз, ды путыксэлізь Иисусонь икелев. Анця кудосонть ульнесь пекламу ломать, секскак кандыцятне тов эсть соваво. Сын кусть кудонь лангс, калавтызь черепіцянь вельтявксонть, ды варявань нолдызь середіцянь, ацамонік, мезнік, ломатнень юткс, Иисусонь икелев. Зярду Иисус нейзі сынст кемімаст, сон мерь середіцянтень, оям, нолдазь тонь пежытеть. Фарисейтне, ды койсь тонавты цятне, арсі зевсть. Кие те истямусь, мек сон истя пазунть нарги покорды, кинень, паздунь башка нолдавить пежетне. Иисус сынст мельтнень содазь, кевкстинзе. Мезек стынь киртядо, седий сынк, истят арсиматнень. Мезе седи шождани меремс. Нолдазьтонь пежететь. Элистяк ды якак. Истятынь содадо. Мастор лангсо ломатнень тёрандь. Ули азоркс чизы. Пежетнень нолдамскак. Теди мейли пшкать. Катардыцянтень. Кортантеть. Стяк. Саить ацамот ды азю куду. Весенсельме икеле, средитясь, сески стясь, сайзи ацамонзо ды тусь кудоу, пазонь шназь. Покш абунгадума саинзи весень, сын шнасть пазонть, ды тандадомань пач куртасть, течи минейник, а кемевикс тевть. Теде мейле, Иисус тусь ды неезе каявксонь пурныцянть левень. Сон озадоль каявксонь пурнаму кудонть ваксо. Иисус мер стензе. Мольть монь мельга. Леви стясь, весементь кадызе, ды тусь мельганзо. Мейле леви эсензе кудосо, а ногстась Иисусунь туртов покшкаваняму. Тосо ульнесть каявксонь ламо пурныцят, ды лия инжить как. Сынь веси вейсе ярсасть, симсть, Кось тонав ты тятне, ды фарисейтне, кежи явтось кортась Иисусонь тонав нитянстынь. Кода истятынь каявксонь пурныця марто, ды лия пежите в ломань марто, вейсе, ярстадо, симтядо. Иисус мерсь каршост. Орма менститя иряви, среди тянень, авуль шумбра ломаннень. Мон сынь тердеме, велявтум спазунтень пежетевтнень. Авуль види чисотнень. Иисусонь кевкстизь. Мекс и аннонь, ды фарисейтнень, то нафницяст, сеец ты постовить, ды ознить, тонсить нежо, антяк ярсыть ды симить. Иисус мерстень каршу. А рази кармавтовить, постонь кирдеме, свадьбань инжетне, зярс урвакстыцясь мартост. Сышка, зярдо урвакстыцясь улисаясь юткстост. Сесте, сетчить несте, сынга кармить пустоваму. Да Иисус йовтнесь сынест валвилявкс. Кияк ташто, оршамос, а панды котстонь панкс, кона сезизь от оршамосто. Будь истяти яд, сесте колави, от оршамось как, да от котстонь панксось, а лади таштонь теньгак. От вина як. Кияк акайси ташто кедень кескавс. Будь истяти яд, сесты винась, сезни сынзе кедень кескавтнень, ды чуди мастуров, кескавтне як йомить. Секс как, от винанть эревикаемс, от кедень кескавтнес. Сесты ванстови, те як, то на як. Ды киньгак, кона симнись ташто винадо, а ули мелезе симимс отто. Сон корты, таштось седе вадря.